Глава 53. Сиа. Шанталия. Зимой 14 года мое смирение достигло апогея так же, как и курс доллара. Я купил Асе новогодний подарок. Тот дорогой комп от Apple в злоебучий кредит. Шикарный комп меня поразил. Это был, по сути, монитор, внутри которого вся начинка. Очень красивый и так странно смотревшийся в квартире Асы, которая была забита расшатанной дешевой Икеей, напоминавшая о том, что жирные времена подошли к концу. Я курил на балконе, смотрел на окна сгоревших квартир в доме напротив и думал, какой же все это пиздец. «Давай Новый год с моими праздновать», — протянул я жалкую руку, трясущуюся руку смиренного прокаженного. «Давай». Новый год шел нормально. Пожирая майонез, в котором плавало оливье, выпив коньяка и шампанского, я чувствовал удовлетворенность. Хотелось минета. Мы оставались ночевать у моих, и я написал Асе сообщение о новогоднем подарке, который я жду под одеялом, не под елочкой. Она ухмыльнулась. Окей. Потом президент гнал телегу про тяжелую годину, когда мы вынуждены убивать братский народ и сбивать голландские самолеты. Эту тяжелую годину, когда подлый доллар растет, а нефть в цене падает. Вот в эту годину нам надо сплотиться, обняться, вспомнить родных и близких, которых мы скоро в безденежье начнем кидать и наебывать. Вот в эту непростую пору, блять, выпьем, может, в последний раз, и здоровье, и счастье, и чтобы дети реже тонули в сортирах. После этой вдохновляющей речи мы разошлись спать. Я умылся и уже предвкушал мою маленькую радость, но тут Аса зашла в ванную и сказала: «Я на поиск». «А ты что, не пила?» «Нет». «Что там?» Там была, судя по описанию кейса, мертвая бабка в парке у Москвы-реки. «Ты ж понимаешь, что это труп?» «У меня уже биллинг есть». «Ну, труп с телефоном. Телефон хороший, что ли, отожмешь?» «Нет, надо найти». «Да ну нахуй, ты ж не серьезно». «Нет, я поехала». «А секс? А мой, блядь, секс?» «Там бабуля». «Там труп! Блядь, если бы пропал ребенок, я бы даже ничего не сказал и сам погнал. Но это мертвая бабка, блядь, с водителем ритма. Если биллинг человека с водителем ритма не двигается в парке на морозе в минус 10, это труп». «Я поехала». «Блядь, мой член на труп променяла. Да иди ты нахуй». Часов в 11 утра Аса вернулась, нашла труп, довольная. Так и не отсосала, кстати. Как будто так сложно найти, кто отсосет, а? Я начал искать себе Снегурочку. Корханин поразила переменами. «Я прошла реабилитацию, не пью уже месяц, вообще». «Окей, не ебаться же с ней трезвой». «Оказалось, что все девки заняты, или им не до меня. 1 января, на что рассчитывать?» «Сложно найти девочку, ох, сложно». Но с Асой мы все равно опять разбежались. Хорошо, что уже 5-го я собирался в Казань, на обучалку. Ждал, что это поможет развеяться, а может и потрахаться удастся с кем-нибудь. Сел в поезд. Повезло, один в плацкарте. Думал, с удовольствием высплюсь. Но нет. Утром меня разбудило позвякивание. Открываю глаза, напротив монах в рясе. Обсуждает по телефону какие-то припасы, которые ему предстоит сделать. «Конину будешь?» спрашивает и открывает бутыль. Мы поболтали о жизни, он оказался дважды судимым, причем второй раз сел, уже будучи иноком. Порезал каких-то чуваков под героином, и после отсидки ему дали логичное послушание – ухаживать за наркоманами. В Казани на платформе меня встретила Мариам, руководитель местного отряда. Страшная, но забавная. Мы пили весь день, а потом поехали в какой-то кубинский кабак танцевать самбу. Я, не отрываясь, смотрел на ее задницу, выделывавшую какие-то очень животные и гладкие движения. Но Мариам не далась, причем оригинальным способом. «А оно тебе надо?» – спросила. «Я не типичный алкаш, я могу задуматься». Я подумал, да и правда, нахуй надо. Душа и так не то чтобы запятнана, она уделана всяким дерьмом так, что и души там уже почти не видать. Наутро я, похмельный и немощный, искусственно разогнав в себе злость, провел обучалку в подвале католической церкви. В ходе обучения монашки, которые сновали туда-сюда, просили потише матюгаться, и я матюгался потише, но отчаянней. «Но вы, татары, выбрали место для обучалки, единственный костел в городе». Домой я приехал неудовлетворенный и опять вернулся к Асе. «Блядь, зачем? Что тащило меня? Что, блядь? Какая такая смертная тоска? Кажется, если б я лег, недвижим и пьян, то даже ветер пригнал бы мою тушку, переворачивая и царапая ее об асфальт, к дому осы, и, подняв метра на два, ёбнул бы на капот Kia Sportage, и сигнализация разверещалась бы, и вышла бы оса вся в золоте и уебенила бы меня заклятием. Я начал много пить. Очень. Каждый день. Поиски вообще ушли из жизни. Оса бесилась, но главная ее головная боль, ипотека, выросшая в два раза вместе с швейцарским франком, была сильнее. Правда, постепенно она начала понимать, видимо, что я – способ выбраться из этого дерьма, и решила исправить положение. Она начала за мной ухаживать и подталкивать. «Возьми подработку, не пей, а мы тебя тут покормим, и вообще у нас все так хорошо и дружно». Перемена была столь разительна, что я даже с пьяных глаз не мог не заметить. Видимо, ее тоже довело отчаяние, и вместо психоза она выбрала смирение. То есть меня, ебаната. 8 марта. День, в который неизменно происходит хуйня. Оса решила, что нельзя допустить, чтобы я один полетел на обучалку в Йобург. Мало того, она решила, что в этот хуев праздник она сделает себе подарок. Я был настолько явно против совместной поездки, что это нельзя было не заметить. «Нет, ты мне там нахуй не нужна», — прямым текстом говорил я. Но дело же отрядное, мать его, раз так. Она заказала билеты, это делала именно она в отряде, у спонсоров на нас обоих, гостиницу тоже. В аэропорту началось что-то невероятно, блядь, тупое, неожиданное и ужасное. Она прислала мне фото своей пизды. Из туалета. Ушла в туалет, сфотографировала пизду и прислала. Я смотрел на экран, стоя в очереди в Бургер Кинг. Я охуел настолько, что не сразу закрыл картинку. Армяне, стоявшие рядом, тоже начали смотреть в экран. Я взял два пива. Первое выпил почти залпом. Армяне за соседним столиком угорали. Подошла оса, и армяне все поняли. Мне нечего было сказать ни осе, ни армянам, которые подмигивали. Мы прилетели, я провел обучалку у Ройзмана в доме, где у него полно икон. Когда я рассказывал о поисках в своем духе, и вы тут тоже нихуя не сможете, меня перебила симпатичная блондинка. «Ты врешь», — сказала она. «Почему?» «Я эксперт по реакциям, знаешь, как обмани меня, только преподаю в ФСБ. Ты сейчас делаешь характерные жесты, отступаешь назад, не веришь в то, что говоришь, трешь ухо и нос, значит, врешь». Ее звали Леной. После обучалки я позвал ее в кафе, и, если бы не оса, вечер у нас с Леной был бы что надо. Но нет. Потом нас, уже поздно вечером, позвали в бар местные поисковики. Меня отдельно попросили переодеть штаны. «У нас на спорте нельзя, в бар не пустят. Считается, что только люди с окраин так ходят. Ну, гопники, схиммаша». Я надел джинсы, и мы пришли в йобургский бар. Все девки в платьях и на каблуках. Тут тоже могло бы повезти, но нет, оса. Она так мне надоела, что, когда вышла из душа в костюме в сеточку, где вырез был только на пизде, я просто обложил ее хуями. Она, вся такая, по ее мысли, эротичная, была не готова к этому обкладыванию и начала драться. Ее 8 марта из планируемых секс-игр превратилось в адовую битву. «Мы вовремя остановились», — сказался присутствующий у обоих опыт разводов и предшествующих семейных драк. Я надеялся, что все кончено. Но нет.